Глава третья. Диана. «Лавка моя, я глава рода», — он горделиво выпятил грудь. «Мой отец еще жив, и лавка моя. Я там работаю и продаю зелья. Мои нейтрализаторы набили цену. Лавка не принадлежит тебе, но ты продал ее. Еще и продал от моего лица формулу. Скажи прямо, Исидор», — рявкнула я, но глаза предательски защипали слезы. Сердце сжималось от боли. Всего месяц работы, а мне так полюбилась эта лавка и работа в ней. «Я твой муж и глава рода», — припечатал он сердито, разворачиваясь ко мне, и схватил меня за локоть. «Лавка принадлежит мне, и я продал ее за хорошую цену. Еще и избавил тебя от возможных проблем из-за твоих зелий. Ты приумножила капитал рода Галани. Точнее, набила твой карман», прошипела я, вырываясь из его хватки. «Тогда отдай мою долю». «Я отдам тебе половину», прорычал он, выпятив глаза. «Как только ты выполнишь супружеский долг». «Больше тебе ничего не надо?» Задохнулась я от злости и одновременного возмущения. «Хорош купец! Продал перспективный доход по бросовой цене и оскорбил жену. Дай хоть посмотреть договор. В лавке находились собранные мной ингредиенты и мои личные вещи. Про формулу и вовсе молчу». «В договор входила и их продажа. Я глава рода, Диметра. Все твое принадлежит мне. И я имею право продавать твои вещи». «Вот же!» Я медленно выдохнула, прикрыла глаза, отвернулась от Исидора и двинулась прочь. «Он действительно в своем праве. Мне ничего не доказать. Поэтому стоит в очередной раз признать сволочизм мужчин и продолжить искать путь на свет». «Ты куда?» — прокричал он мне вслед. «Кормить Катарину и отводить ее в школу». Невозможно передать, каких трудов мне стоило играть перед сестрой спокойствия, изображать радость от предстоящего трудового дня и скрывать ужас перед будущим. Но вот Катя ушла на учебу, а я рванула в лавку. Была надежда успеть пройтись ураганом по своей лаборатории, опустошить заначку на случай побега, собрать ингредиенты и оставшиеся там записи. Но она не оправдалась. Возле лавки царило оживление, простой люд толпился неподалеку, там же находились журналисты. Я поднялась по ступеням, сунула ключ в замочную скважину, но та не поддалась, а табличка на входе сообщила о закрытии лавки. На глаза навернулись злые слезы. Тогда я рванула к черному входу. Здесь ждала та же история со сменой замков. Но меня и не видели, потому я схватила лежащий у входа ящик из-под тары, замахнулась, метя в окно, да только снова ничего не вышло. Снаряд выхватили из моих рук в последний момент. «Прошу прощения, госпожа Галани, но лавка продана по соглашению с вашим супругом», сообщил рослый и вполне симпатичный на вид медный дракон с короткими волосами, стильной бородкой и в представительном костюме. Похоже, рванул за мной из кареты, раз не успел надеть пальтишко. «Проникновение внутрь будет рассматриваться как покушение на частную собственность». «А как будет рассматриваться воровство со стороны лорда?» — прокричала я в его лицо. «Лавка приобретена по закону», — возразил он. «Но не мое имущество и формула. Это интеллектуальная собственность. Верните мои записи немедленно», — потребовала я. «Лорд Максимус не участвует в воровстве формул. Они приобретены по соглашению с родом Галани». «При чем здесь род Галани? Формулы — не родовое имущество». «Вы его представительница и супруга, исполняющего роль главы рода», — пояснил он. «Все дела ведутся с господином Исидором Галани». «Вот, значит, как», — кивнула я, отступая от мужчины. «По-вашему, я что, пустое место? Каким образом к моим разработкам имеет отношение род и свиномуж?» «Не смейте оскорблять супруга, госпожа Галани». Дракон аж помрачнел лицом. «Оскорблять супруга?» Зло рассмеялась я, оббегая его, когда увидела несущихся к нам журналистов. «Ладно, сами напросились. Я хотела немногого, лишь помощи в разводе». «Что?» Медные глаза мужчины наполнились недоумением. А я вцепилась в его руку, повисла на нем и самым несчастным голосом завопила. «Это дело моей жизни! Прошу, не выгоняйте меня!» Слезы из глаз полились без особых усилий. Мне было тошно, больно и очень-очень сердито. «Прошу, у меня есть только моя лавка!» — проревела, обращаясь уже к небу. «Госпожа Галани!» — начал было он. «Прошу, мне больно!» — прокричала, начав дергать его за руки, а потом плавненько откинулась назад. В полете сгруппировалась, сжалась и потому ушибла только бедро, может, посадила пару синяков, зато очень красиво скатилась по лестнице прямо к ногам подбежавших журналюк. Выступление выходило отличным. Потому следом я приподнялась, принялась ползти прочь и плакать. «Бейте, господин дракон, сколько угодно! Я выдерживала все эти дни. Выдержу и снова. Несчастные женщины должны иметь выбор!» «Госпожа Галани, прекратите этот спектакль! Вас никто не трогал!» Дракон быстро сбежал вниз по ступеням. Но явно не ожидал, что на него накинется Катька. Она налетела на него и принялась колотить кулачками по его животу. «Не подходи! Не трогай сестру!» — орала она, пока невероятно изумленный дракон просто стоял с раскинутыми в сторону руками, пытаясь понять, что делать. Глаза его широко распахнулись. Он смотрел на Катю, будто на внезапно материализовавшееся из воздуха чудо. Потом еще и нагнулся к ней, словно в стремлении оценить поближе. «Не смей ее трогать!» — возопила уже я, когда он попытался взять ее за плечи. «И не смей нюхать, извращенец!» «Драконы покушаются на детей, госпожа Галани!» Один из журналистов помог мне подняться, и я сразу бросилась к своей Кате. «На все они покушаются! На мою лавку, на мою жизнь, на мою сестру и на нашу свободу!» — возопила пафосно. «Верните мне записи лорда Галани, воры!» «Госпожа, прекратите!» Процедил мужчина, пытаясь перехватить мой взгляд. «Хватит, хватит, котенок!» Я оттащила свою воинственную сестру от дракона. «Он тебя ударил! Он плохой!» Сердито противилась она. «Они забирают нашу лавку!» «Прошу вас, госпожа Галани, прекратить этот спектакль!» Попросил дракон сдержанно. «Я не прикасался к вам!» «Вы спустили меня с лестницы, избили!» «Можно пройти к лекарю и проверить все мои повреждения. Но я готова прекратить ссору, если меня пустят в отобранную у меня лавку и позволят забрать мои вещи». «Лавка продана по законам провинции», — возразил он. «Да!» — протянула я. «Ну, тогда давайте поговорим. В каком сейчас душевном состоянии мой супруг? Он, знаете ли, очень зол и расстроен», — театрально вздохнула я. «Хорошо», — выдохнул он. «Вы можете зайти и забрать личные вещи». «Ой, не, одна не зайду. Вы же снова начнете мне угрожать и применять силу. Но вот эти господа точно смогут меня защитить». И я под скрип зубов дракона взмахом руки указала на журналистов. «У вас 15 минут, госпожа Галани», — медленно произнес он. «Полчаса? Как-то мало», — покачала я головой. «Драконы такие драконы!» «Госпожа Галани, хватит, иначе мне придется сообщить о вас властям». «Вы про лорда Максимуса? Не стоит. Если газеты заснимут, как моя Катарина избивает его за насилие надо мной...» Я прижала руки к щекам и грустно всхлипнула. «Насилие над вами? Вам угрожал лорд Максимус?» Сразу обратился ко мне один из журналистов. «Приходил вчера, предлагал деньги за мою формулу, но получил отказ. Чести ему хватило только на то, чтобы пойти с угрозами к мужчине, моему мужу». «Госпожа Галани!» Дракон повысил голос, указывая мне на открытую дверь. «У вас полчаса на сборы». «Котенок, хватай все нужное для изготовления нейтрализаторов», — шепнула я сестре. Мы влетели внутрь и сразу побежали в лабораторию. Дракону чуть не прилетело по лбу, закрывшейся за нами дверью. «Почему ты не сказала, что лавку продали?» — насупилась Катя. «Не хотела тебя волновать. И правильно. Ты вон на мужика огромного бросилась. Больше никогда не иди бить за меня мужчин, да и женщин тоже. Хорошо?» — попросила, заглядывая в фиолетовые глаза. «Но он тебя обижал», — возразила она. «И обидел бы тебя, если бы не журналисты. «Мужчинам нельзя доверять. Драконам особенно», — сообщила ей прямо. «Я твоя сила. Я буду биться. А ты ребенок. Должна наслаждаться жизнью». «Но кто будет защищать тебя?» «Я сама. Как видишь, это маленькая победа за нами. Собирай наши ингредиенты. Не можем продавать нейтрализаторы сами? Продадим формулу всем лавкам в городе». Максимус. «Прости, я виноват перед тобой», — покачал головой Павлус, мой советник. «Мне стоило позволить ей разбить окно. Но я захотел успокоить женщину, уберечь ее от ошибки. Не думал, что она воспользуется ситуацией». «Я говорил, Деметра хитра, изворотлива и беспринципна», — рассмеялся я, хотя не испытывал веселья. Ведь эта особа, по словам Павлуса, подставляла всех драконов перед газетчиками. «Она так юна, невинна на вид. Мне следовало вспомнить о твоей оценке». «Деметра привлекает внешней необычностью», — согласился я. «Следи за ней, я близко». «Тебе не следовало ехать, я бы сам разобрался». «О нет, я обязан поставить ее на место, ведь она покушается на дар истинности нашей богини», — поморщился я, воспроизводя в мыслях образ девушки. «Привлекательно и необычно. Да, в иной ситуации я бы даже обратил на нее внимание и восхитился ее хваткой. Но она играла на чувствах мужчин, хоть и не телом, но изменяла мужу и пользовалась страхами населения ради наживы. До сих пор не понимаю, почему Кайлус вступился в ее защиту». Карета остановилась, и я вышел, достиг заднего входа в лавку и вошел внутрь. Здесь царило оживление из-за количества журналистов. Деметра порхала по торговому залу, пытаясь закинуть в сумку то одно зелье, то другое, но Павлос ее вовремя опережал. Впрочем, опаснее была льющаяся из девушки речь. «А я теперь ведь свободная от забот о лавке и невероятно талантливая травница. Придется искать работу, не сидеть же на шее у мужа», — промурлыкала она, но улыбка на ее губах превратилась в оскал, как только она заметила меня. «Уверена, я не пропаду, несмотря на все старания моих недоброжелателей», — завершила, подкидывая в воздух бутылочку с каким-то зельем. Павлос среагировал молниеносно, поймал его, но ему на руки вылился находящийся внутри состав. Наверняка мерзавка специально открутила крышку. «О, не волнуйтесь, попахните ромашкой, один день и пройдет», — лучезарно улыбнулась она, порхающей походкой, двинувшись вглубь лавки. «Но нам пора, прибыл хозяин», — припечатала она и исчезла за дверью подсобки. «Лорд Максимус, как вы прокомментируете незаконный отъем лавки у госпожи Галани?» — обратился ко мне самый шустрый из журналистов. «Могу заверить вас, что продажа лавки прошла по закону. Глава рода Галани был только рад избавиться от терпящего убыток предприятия. Возможно, он забыл предупредить супругу о продаже, либо она не приняла его решение. Не знаю, какие страсти творятся внутри семьи Галани, но я действовал в соответствии с законом. Могу предоставить все подтверждающие документы. Уверен, и Исидор Галани подтвердит законность сделки». «Исидор не глава рода», — сообщила появившаяся в проходе подсобки Деметра. «Он лишь исполняет обязанности главы рода. Отец болен, но когда очнется, сможет оспорить совершенную им сделку». «Он может попытаться, но сделка состоялась. За лавку выплачена щедрая сумма, как и за вашу формулу». «Я никаких денег не видела», — фыркнула она. «А формула и вовсе не имеет к роду Галани никакого отношения». «Ваш супруг имеет право действовать от вашего лица», — возразил я. «Только если формула моя, а она не моя, и доказать обратное вы не сможете». Деметра выскользнула из подсобки, удерживая на обеих плечах две сумки. И следом за ней вышла девочка лет 7 на вид, с такими же фиолетовыми волосами. А я задохнулся, ощутив яркий аромат ванили, корицы и перечной мяты. Не может быть. Террас взъярился, заметался под ногами девушек. Меня же повело, и только огромным усилием воли мне удалось удержать на лице спокойное выражение. А ведь Карита давала мне подсказку, говорила про возраст истиной. Но я не думал, что все будет настолько катастрофично. Господа, прошу покинуть лавку, Деметра и... Катарина, да? Вас я попрошу задержаться. «Вот еще!» — фыркнула старшая, беря за руку сестру. «Чтобы нам угрожали и снова спустили с лестницы? Кстати, я сейчас в отделении стражи. Писать заявление на нападение. Только забегу к лекарю, зафиксирую побои». «Я вас не трогал, госпожа Галани», — мрачно возразил Павлус. «Десяток свидетелей могут подтвердить мои слова». «Вот вопрос урегулирования спора и обсудим», — натянуто улыбнулся я. «Журналистов прошу выйти. Деметра и Катарина останутся. В вашем случае это не просьба, а приказ лорда». «Приказ лорда?» Фиолетовые брови старшей из сестер приподнялись в выражении неприятия. «Ладно, но если с нами что-то случится, не забывайте о свидетелях этого разговора, лорд Максимус». «Ничего с вами не случится», — поморщился я, с трудом останавливая себя от того, чтобы присмотреться к лицу Катарины. Ее запах бил по инстинктам, требовал защитить, спрятать, уберечь от всех бед. Но так не стоит поступать без согласия даже со взрослыми женщинами, не то что с детьми, у которых есть родители и опекуны. А в случае Катарины — зубастая и наглая сестра. Павлус быстро выпроводил журналистов, я же приблизился к девушкам. «На Катарине есть нейтрализатор, какие-то снадобья?» — спросил я, присматриваясь к лицу девочки. И с неудовольствием отметил неприкрытую неприязнь в фиолетовых глазах. Внутренне меня передернуло. Я не понимал, чем заслужил связь с ребенком. Как и не знал, каким образом смогу выполнить свою миссию в связке с мелкой девчонкой. «Нет, ничего нет», — Деметра сдвинулась, закрывая от моего взгляда сестру. «Мой лорд, почему ты спрашиваешь про запах девочки?» Напряженно обратился ко мне Павлос. «Я чувствую в ней свою истинную пару», — сообщил прямо, заглядывая в глаза Деметры. «С этого момента у нас с вами общая проблема». «Скорее катастрофа. Истинная?» — переспросила Деметра, хмуря идеальные брови. «Это, как Полина рассказывала, особенная женщина?» «Предначертанная», — кивнул я, неосознанно запуская пальцы в волосы. Сохранение прически не волновало. Боги связали меня не только с маленькой девочкой, но и вынуждают контактировать с ее вертихвосткой сестрой. Нет, здесь явно какая-то ошибка. «Моя сестра?» — задохнулась Деметра. «Да она же совсем ребенок! Извращенец!» — рыкнула, и на мою щеку обрушилась ее ладошка. «Не ожидал, а она бесстрашная. Катарина, мы уходим!» Деметра потянула сестру за собой, пытаясь меня обойти, но я сместился, заступая ей дорогу. «Вы обе остаетесь, располагайтесь в кресле, и мы в спокойной обстановке обсуждаем сложившуюся ситуацию», — процедил сердито, проведя пальцем по месту удара. «И я свяжусь с лордом Юносом. Ему давали подсказку по поводу моей истинной. Наверняка это просто ошибка». «Очень надеюсь», — прошипела она, — «я вам сестру не отдам». Диана. «Мы попали. Нет, мы вляпались по самой макушке. Максимус ощутил истинную в моей сестре, в ребенке. Но страшно даже не это, а огромная разница в наших статусах. Я вам сестру не отдам», — сообщила прямо, а лорд ухмыльнулся. Хотя скорее и оскалился, демонстрируя клыки. Не сомневаюсь, они очень острые. «Располагайтесь с удобством». Лорд сдернул с моего плеча сумку, следом отобрал другую и передал их своему подпевале. И мне стало по-настоящему страшно. Два рослых мужика, дракона с необычной магией, против нас, обычных девчонок. Может, они сейчас щелкнут пальцами, и я окажусь в казематах, а Катька — в спальне лорда. «Ну же!» Максимус забрал сумку и у моей сестры. Правда, внезапно бережно и очень нервно. «Ваше пальто, Деметра». Он протянул мне руку. Обойдемся, мы не задержимся». Я повела Катю к креслам. «Если станет совсем худо, брошу что-нибудь в витрину, чтобы разбить стекло». Максимус направился за нами, на ходу извлекая из кармана артефакт связи, и сразу же окружил себя пологом тишины с помощью другого артефакта. На экранчике появилось лицо незнакомого мужчины с зеленым иракезом. Похоже, медный лорд решил связаться с изумрудным втихую, но я не собиралась упускать важную информацию, потому сразу метнулась назад, развеивая полог тишины. «Это конец, это ужас! Ты должен мне помочь, Юнос!» — прорычал Максимус, кажется, не сразу поняв, что я сделала. «Ого! Кажется, мужик в панике, а как держит лицо?» «Ты так встревожен потерей истинной Лукаса?» — удивился изумрудный лорд на противоположной линии. «Опять Полина куда-то пропала?» «Что? Нет, у меня свои проблемы. Повтори подсказку Кариты про возраст», — попросил Максимус, смерив меня просто испепеляющим взглядом. «Но я угрозой не прониклась. Мне сестру надо спасать, не до страхов». «Она сказала, передайте Максимусу и Витару, чтобы не обманывались возрастом истинных. То есть, возможно, я ошибся, и мне не придется менять ей пеленки», — спросил он, придавая голосу театральную обреченность. «Что у вас с головой? Она давно выросла из пеленок», — возмутилась я. «Сути это не меняет», — рыкнул он. «Мне нужна истинная, а не... Сколько ей?» — уточнил, иронично прерывая вызов. «А не пойти ли вам, лорд Максимус, со своей истинностью?» — прошипела я. «В баню!» — рявкнула Катька. «Интересное выражение», — протянул он, беря меня под локоть, и повел к мягкой зоне, где нас ждала моя воинственная сестренка. «Иномирная, судя по всему, да, Катарина? Или как вас на самом деле зовут?» Катька резко побледнела, да и я ощутила слабость в ногах, поэтому в кресло буквально рухнула, а Максимус вновь включил полог тишины, только на этот раз сделал его обширным, чтобы могли поместиться все, даже его помощник. «Что вы только что сказали, лорд Максимус?» — пролепетала я. «Это Катарина Галани, моя сестра!» «Йопарасете, думаешь, я не знаю, кто передо мной?» Остро глянул он в мои глаза, а Катька задохнулась от изумления. И стало ясным, что это проверка. «Что это за слово?» — уточнила я. «Йо, это заклинание? Вы воздействуете на Катарину?» Пытаясь за злостью скрыть свое замешательство, я подскочила с кресла и выступила перед своей совершенно растерянной сестренкой. «Нет, это не заклинание и не воздействие. Это иномирное слово, которое вашей Катарине...» Он протянул ее имя язвительно, будто с издевкой. «Знакомо. Ёшкин кот, ты прокололась, девочка!» Катька ахнула, я отступила и на ощупь нашла ее руку. «Это Катарина! Моя Катарина!» «Нет, это не ваша сестра Диметра!» Он нахмурился. «Мне жаль. Правда, жаль. Видимо, девочка была несчастна, пожелала сбежать, спрятаться, и богиня плодородия Терра откликнулась на ее мольбу. Она провела обмен душ. Ваша сестра сейчас в новом для нее мире, но там она счастлива. А здесь мне предстоит позаботиться о счастье потерянной души, предназначенной именно для меня души, ведь она пришла в этот мир, чтобы стать моей истиной». «Вот как! А ведь все сходится. Диметра и Катарина были загнаны в угол, и им действительно явился некто могущественный. Судя по цветам в волосах, богиня плодородия Терра. Она провела обмен душ и, выходит, сделала Катьку истиной лорда. Или все иномерянки априори становятся истинными драконов. Значит, и мне грозит такая опасность. Ох, дура я, дура!» Думала, несовершеннолетние не участвуют в этой лотерее, потому не обрабатывала сестру нейтрализатором. За что теперь расплачиваюсь? «Вы ошибаетесь!» Я развернулась к Катьке. «Скажи лорду правду, как тебя зовут?» «Я Катарина Галани». Как только заглянула мне в глаза, она сразу подобралась, будто готовая сражаться. «Могу рассказать свою родословную и все, что проходило в школе. А еще...» «Это не доказательство», — отмахнулся лорд. «При перемещении ты получила знания и воспоминания прошлой хозяйки тела». «Мне самой не удалось ничего узнать про иномирные перемещения. Зато драконы явно в курсе такой возможности и всей механики. А ведь из-за имени я подозревала в Полине землянку. Выходит, такое возможно. И она тоже истинная лорда». «Но я Катарина», — упрямо возразила Катя. «Я твой лорд. Врать мне нарушать закон. Поэтому скажи правду, юная леди». «Я говорю правду, старый лорд», — отбила она. «Так его». Я насмешливо глянула на Максимуса из-за плеча и отметила, как скривилось его лицо. Зато его подпевала, сцедил смешок в кулак. «О, там не все потеряно». «А сколько вам лет?» Уперев руки в бока, Катя вперила в Максимуса требовательный взгляд. «Не так важно, сколько мне лет», — кисло улыбнулся он. «Драконы живут намного дольше людей. Я не испытываю желания сделать тебя женой прямо сейчас. Мы с тобой станем друзьями, а подождать несколько десятков лет ничего не стоит. Со мной ты обретешь богатство, настоящую магию и долгую продолжительность жизни. Кроме того, я познакомлю тебя с другими попаданками. Они поймут тебя лучше других». И заговорщицки подмигнул. «Вот же змей-искуситель!» «Вы плохой! Я не хочу быть вашей истиной!» припечатала Катарина, вцепившись в мое запястье. «Мне никто не нужен, кроме Деметры!» «Но Деметра замужем, Катарина, и она лишь твоя сестра. Скоро она забеременеет, у нее появятся свои дети». «Да что вы говорите!» — рассмеялась я зло. «С чего вы взяли, что я собираюсь беременеть и рожать? Я намерена развестись и счастливо жить только ради себя и Катарины». «Да!» — воскликнула Катя. «Мы уходим!» — решила я. «Нам пора!» «Мы не пришли к соглашению», — мрачно возразил Максимус. «И не придем. Как видите, Катарина против вас и вашей истинности, а я не собираюсь уступать сестру мужчине, в несколько раз старше ее. Она еще маленькая, даже для лорда-дракона». «Я лишь собираюсь взять покровительство над ней, защитить», — начал было он. «Сестра под моей защитой». Я взяла Катю за руку и повела ее к нашим вещам. «Деметра, вы же помните, что решение принимать не вам, а главе рода?» Вкратчиво отметил он, а по моему позвоночнику прошел холод ужаса. «Я не отдам сестру!» — повторила твердо, подхватила сумки с пола и вывела Катьку из лавки. «Что теперь будет, Ди?» — испуганно спросила она, прижимаясь к моему боку. «Исидор отдаст меня ему? Лорд забрал нашу лавку, а теперь заберет меня?» И всхлипнула, начав растирать веки. «Я не позволю. Мы что-нибудь придумаем», — сипло заверила я ее, спешно ступая по ступеням, с которых только недавно эффектно летала, и отметила, что обе драконьи тени тянутся за нами. «Жуть! Бежим! Вдруг у этих теней есть уши?» Боясь, что в проулке нас может поджидать засада, я вывела сестру на соседнюю улицу, а здесь поймала карету, чтобы скорее довести сумки до дома. Изготовление нейтрализаторов отходило на второй план. Похоже, предстояло срочно рвать когти. Но стоило нам устроиться в карете на скамьях, как внутрь ворвался незнакомый мужчина. Немолодой, вполне миролюбивый на вид, блондин с короткими волосами и водянисто-голубыми глазами. «Занято», — сообщила я, но про себя опасалась, что нас нагнали посланные драконом неприятности. «Прошу прощения, но я боялся упустить возможность разговора с вами, госпожа Галани», — пояснил он, присаживаясь на скамью напротив нас. «Меня зовут Эйнас Берн. Я священник церкви Трехликова. Я не враг, а друг», — заверил, дружелюбно улыбаясь. «Что вы хотели обсудить, священник? Это по делам моего мужа?» — предположила я. За месяц в новом мире не успела проникнуться верой в Трехликова, но прекрасно знала, что священники, несмотря на приход драконов, все еще сила, с которой нужно считаться. «Церковь заинтересовала ваше дело», — ответил он, окружая нас пологом тишины. «Когда узнал о закрытии лавки, сразу отправился к вам, чтобы оказать содействие в возобновлении продаж нейтрализаторов». А это уже интересно. Возобновление продаж от моего лица невозможно. Я опасаюсь действий лорда Максимуса, пояснила осторожно. Боялась спугнуть клиента, но не собиралась обманывать, особенно в свете его статуса. Переходить дорогу церкви опасно. «Изготовление нейтрализаторов не противоречит закону, дитя», — возразил он мягким тоном, а я с трудом удержала себя от того, чтобы скривиться в ответ на его обращение. Никогда не была набожной и верила только в существующие, в данном случае в Кайлуса и Терру. Их магию мне посчастливилось наблюдать лично. «Знаю, но противостоять лорду не смогу. Я всего лишь слабая женщина», — ответила, грустно вздохнув. «Лорд Максимус купил лавку через моего супруга и через него же забрал формулу. Без моего ведома, хоть и принадлежность формулы роду Галани не утверждена. Но вот если бы появился договор о продаже формулы другому лицу, подписанный задним числом...» «Вы несправедливы к себе, госпожа Галани. Сила женщины в уме, и вы его продемонстрировали», — ухмыльнулся он. «Церковь сможет выкупить у вас формулу, и связи позволят нам оформить сделку задним числом». «Формула уникальная». «Могу заверить, что цена вас устроит». «Мне не нужны деньги», — мотнула я головой. «Мне нужен развод, точнее, аннулирование брака с Исидором. Мне нужна свобода». «Аннулирование?» — нахмурился он. «Но клятвы произнесены и...» «Понимаю ваше возмущение и никогда бы не пошла против воли отца и церкви. Но муж нарушил клятвы первым. Он врал мне изначально, обещал заботу и терпение, но попытался изнасиловать сразу после свадьбы. Я вынуждена зарабатывать на жизнь. Он согласен обеспечивать меня только за...» «Не могу при ребенке», — пробурчала смущенно, указав на Катю. «Исидор злой, а его люди постоянно пристают к Деметре». Она обняла себя руками. «Мне страшно возвращаться домой». «Ты моя прекрасная актриса». «Я готова уехать хоть на край света, чтобы защитить сестру. Но пока мы с Исидором женаты, он имеет право меня вернуть. Я писала заявление, подтвердила свою невинность. Но он будто подкупил судью. Все мои прошения теряются. Вы же сами видите, что происходит. Он сговорился с лордом. Продал лавку моего рода, продал мою формулу, все деньги забрал себе, и я осталась ни с чем. А вот мне играть не пришлось. Слезы навернулись на глаза сами собой. Ситуация, конечно, не безвыходная, но очень обидная и неприятная». «Я вас услышал, дитя». Он придвинулся и похлопал меня по руке. «Ваш брак признают недействительным, обещаю». «Можно провернуть все втайне от Исидора, чтобы мы успели сбежать?» — спросила я робко. Мужчина, понимающе усмехнулся, но сразу же принял благостный вид, и мне стало не по себе. Я не привыкла доверять людям, сомневалась, что его действительно трогает моя судьба. Но теперь вовсе испытала страх, ведь не знала, с кем на самом деле связываюсь. Если подумать, то Эйнас вовсе не походил на простого священника, довольно рослый, внимательный и сообразительный. «Я постараюсь вам помочь», — уверенно ответил он. В итоге мы поехали в церковь на окраине Айн-Лира. Здесь заключили договор. Я записала формулу изготовления, а потом продемонстрировала под запись создание нейтрализатора. Чувствовала себя не в своей тарелке, опасалась обмана, но утешала себя тем, что продаю потерянное. Так у меня хоть появилась надежда избавиться от брака. Правда, мелькал и риск похищения, но на этот случай я перестраховалась. Отправила координаты Макенасу, своему самому адекватному ухажёру. Он, конечно, сразу же примчался, но зато донес сумки с остатками ингредиентов и оплатил карету. «Зря ты связываешься с церковью», — упрекнул он. «Ты ведь не знаешь». Но нескольких кардиналов посадили в тюрьму за организацию покушений на лордов. Если это не подстава, и церковь тайно противостоит власти драконов, ты можешь попасть в беду». «Я лишь продала формулу зелья», — пожала плечами, хотя его предупреждение достигло цели. Мне стало неспокойно, и я почти пожалела о своем решении. Но дело сделано, нет смысла посыпать голову пеплом. «Спасибо, Маккенас, я буду осторожна», — заверила его, обнимая Катьку за плечи. «Бедный ребенок. Она устала, проголодалась и наверняка перенервничала не меньше меня. Весь день ушел на разборки и оформление сделки. Почти 4 часа вечера, а мы еще не обедали. Я подумывала попросить отвезти нас в таверну, когда со мной связался Исидор». «Деметра, меня гложет совесть», — заявил он вместо приветствий. «О, как! Что-то поздно она очухалась». «По поводу какого из эпизодов?» — уточнила я, старательно игнорируя недовольный взгляд Маккенаса. «Не перестроилась я пока на мужчин этого мира. Мы лишь раз прогулялись с Маккенасом по парку, попили чай в кафе, и он уверен, что может не только претендовать на мою руку и сердце, но и ревновать к мужу». «Утром я был неправ. Договор с лордом состоялся. Лавка и формула проданы. Но я готов отдать тебе все вырученные деньги. И доход от лавки меня порадовал. Если арендовать помещение в центре, а ты займешься менее опасными изделиями, мы сумеем вернуть былую славу роду Галани». «Звучит заманчиво», — отозвалась я. «Мы с Катариной как раз на пути домой. Будем через 30 минут. Нужно еще заехать в школу за домашним заданием. Как приеду, обсудим». «Жду тебя, Деметра», — довольно улыбнулся Исидор и прекратил вызов. «Это странно», — отметила Катя. «Он ведет себя добренько, только когда ему что-то нужно». «Так и есть», — согласилась я. «Маккенус, тебе пора». Приподнявшись, я постучала по стене кареты. «Как пора?» — удивился он. «Ты же слышал, меня вызывает муж. Спасибо, что подстраховал нас». Нежно улыбнувшись, я открыла дверцу остановившейся кареты. «Как-нибудь угощу тебя кофе в знак благодарности». «Кофе?» — растерянно уточнил он. «Может, еще и возмутился бы, но раньше я вытолкала его из кареты». «Диана, что будем делать?» — насупилась Катя. «Я не хочу так рано домой». «А мы и не домой». Я высунулась через окошко к извозчику и назвала адрес. Катька, как услышала, сразу просияла. Она давно уговаривала меня просто сбежать. Ребенку это казалось самым простым решением. Но я знала, что побеги лишь усугубляют проблемы. Потому пыталась провернуть аннулирование и только потом по-тихому свалить. Но очевидно, что Исидор такой добренький, чтобы заманить нас домой, где ожидает прибывший за истиной лорд Максимус. А пока муженек исполняет роль главы рода, он вправе распоряжаться и судьбой Кати. Мужчины наверняка договорились о цене. Катьку заберут во дворец, меня запрут дома, и неизвестно, что сделают с разрешения самого лорда. И все, плакала наша с Катей мечта о свободе. Помощи нам ждать не от кого. Закон не на нашей стороне из-за участия лорда. Значит, остается только бежать и надеяться унестись достаточно далеко, чтобы нас не нашли. Вещи для побега подготовлены. Денег только маловато, но ничего, травница нигде не пропадет. А пока мы бежим прочь, церковь позаботится об аннулировании брака. Исидор потеряет право нас искать. Может, если будем достаточно долго скрываться, лорд встретит другую истинную, и необходимость прятаться вовсе отпадет. Из кареты мы выходили в черных париках, неприметных плащах, наброшенных поверх верхней одежды, а Катька еще и в обуви на платформе, чтобы выглядеть выше и старше. Да и пахла она теперь лавандой благодаря нашему нейтрализатору. Так что мы купили билеты на междугородний дилижанс, уселись на не самые удобные, но зато наши сиденья, и вскоре с улыбками наблюдали в окно, как мимо проносятся дома столицы. Естественно, Катя улыбалась радостно, а я натянута, ведь везла ребенка в неизвестность, не говоря о том, что совершенно не была уверена в правильности принятого решения. Но меня загнали в угол. Я могла только смириться или начать действовать. А последний месяц показал, что законные методы здесь работают как часы, только в отношении толстых кошельков и обширных связей. Ни того, ни другого у меня не было. Зато с избытком имелось у лорда и свиномужа. Следовательно, мне оставалось только бежать. Но вот дилижанс остановился у городских ворот, встал в очередь на выезд. Еще 15 минут, и мы бы понеслись прочь от города. Но у окна вдруг мелькнули фигуры медноволосых мужчин. «Диана!» — пропищала Катя, вцепившись в мою руку. «Ничего, котенок, с Антоном тоже не получилось с первого раза», — подбодрила я ее, хотя мысленно ругалась последними словами на Исидора, Максимуса и всех драконов вместе взятых. Двери дилижанса открылись, и по ступеням поднялся знакомый нам подпевала лорда. «Госпожа Галани!» — скупо улыбнулся он, вот только смотрел не на меня. Он вперил загоревшийся взгляд в мою Катю. «Вас приглашают на аудиенцию к лорду Максимусу». Он прошел по коридору и протянул мне руку, но продолжал краем глаза смотреть на мою поникшую сестренку. Еще и морщился, будто от нас воняло. «Как тут отказаться?» Я с достоинством поднялась и от всей души впечатала каблук в сапог дракона. Вежливая улыбка на его губах превратилась в оскал. «Перестань на нее пялиться, извращенец!» — прошипела, склонившись к его плечу. «Ди!» — позвала Катя. «Все в порядке, котенок. Идем».